Но что всего больше досадовало матушку, это показывавшаяся по временам на лице Конана улыбка. Не настоящая улыбка, а какое-то подобие, точно на портретах, писанных неискусной рукой крепостного живописца. «Стало быть, есть у него рассудок. Стало быть, он чему-нибудь досмеется», — ворчала она, с любопытством наблюдая, как это загадочное подобие улыбки то мелькнет, то опять пропадет на тонких, обесцвеченных губах олуха. Можно ли было считать Конана верным слугою? Этот вопрос никому не приходил в голову. Несомненно, он никогда ничего не украл, никого не продал и даже никому не нагрубил, но все это были качества отрицательные, в которых внутреннее его существо не принимало никакого участия и которых поэтому никто в заслугу ему не ставил. Поручить ему все-таки ничего было нельзя, потому что в таком случае потребовалось бы войти в такие мелкие подробности, предугадать которые заранее совсем невозможно. Ежели же всего до последней мелочи ему вперед не пересказать, то он при первой же непредвиденности или совсем станет в тупик, или так напутает, что и мудрецу распутать не под силу. Ничего от себя он придумать не был в состоянии. Ни малейшей сообразительностью не обладал. Он был лакей в буквальном смысле этого слова и ничего больше. Поэтому его постоянно держали в лакейской, не давая в ней ее никакого хода. И матушка, которая очень дорожила усердными и честными слугами, очень верно выражалась об нем, говоря: «Вот он и честный, да что в нем?» И наружность он имел такую, что, несмотря на, несомненно, лакейский тип, представительным лакеем его все-таки назвать было нельзя. Среднего роста, узкий в плечах, под жарой, с впалую грудью, он имел очень жалкую фигуру, прислуживая за столом и едва-едва держался нетвердыми ногами, стоя в ливрее на запятках за воском и рискуя при первом же ухабе растянуться на снегу. В Москве, когда начались выезды, это сделалось в особенности заметным, и сестрица отчасти ему приписывала свои неудачи в поисках за женихами. Не прислужить по-столичному, не возвестить как следует приезд гостя он не умел. Беспощадно перевирал фамилии, перепутывал названия улиц и в довершение всего перенес в московскую квартиру ту же нестерпимую неопрятность, которая отличала его в деревне. Словом сказать, только привычка и крайняя неприхотливость объясняли присутствие в большом городе подобного деревенского увольня, даже среди такой скромной обстановки, какова была наша. Ходил он в деревне по будням в широком синем затрапезном сюртуке, в серых нанковых штанах и в туфлях на босу ногу. Такова была общая обмундировка мужской прислуги в нашем доме. Но по праздникам надевал синюю суконную пару и выростковые сапоги и гоголем выступал в этой одежде по комнатам, заглядывая мимоходом в зеркала и чаще, чем в будни, посещая девичью. Очевидно, в нем таилась в зародыше слабость к щегольству. Но и этот зародыш, подобно всем прочим качествам, тускло мерцавшим в глубинах его существа, как-то не осуществился. Так что если кто из девушек замечал: «Э, да какой ты сегодня франт!», то он, как и всегда, оставлял замечание без ответа или же отвечал кратко: «Известно, праздник». По воскресеньям он аккуратно ходил к обедне. С первым ударом благовеста выйдет из дома и взбирается в одиночку по пригорку, но идет не по дороге, а сбоку по траве, чтобы не запылить сапог. Придет в церковь, станет сначала перед царскими дверьми, поклонится на все четыре стороны и затем приютится на левом клиросе. Там положит руку на перила, чтобы все видели рукав его сюртука, и в этом положении неподвижно стоит до конца службы. «Ты что же это, олух, целую обедню лба не перекрестил?» — прикрикнет на него матушка, возвратясь из церкви. «Так, словно, Так словно! Смотрите, какой резон выдумал! Вот я тебя так словно в будущее воскресенье в церковь не пущу! Сиди дома, любуйся собой, щеголь!» Но никакие вразумления не действовали. И в следующий праздник та же история повторялась с буквальной точностью. Не раз, ввиду подобных фактов, матушка заподозривала Конана в затаенной строптивости, но по размышлении оставила свои подозрения и убедилась, что гораздо проще объяснить его поведение тем, что он природный олух. Эта кличка была как раз ему в пору. Она вполне исчерпывала его внутреннее содержание и определяла все его поступки. Конечно, постоянно иметь перед глазами олуха было своего рода божеским наказанием, но так как все кругом так жили, все такими же олухами были окружены, то приходилось мириться с этим фактом. Все одно, хоть ты ему говори, хоть нет, ни слова, ни даже наказание, ничто не подействует, и олух, сам того не понимая, поставит таки на своем. Хорошо, хоть вина не пьет, и за то спасибо. «Сказывали мне, что за границей машина такая выдумана», — завидовала нередко матушка. «Она и на стол накрывает, и кушанье подает, а господа сядут за стол и кушают. Вот кабы в Москву такую машину привезли, кажется, ничего бы не пожалела, а уж купила бы. И сейчас бы всех этих олухов с глаз долой». Но машину не привозили. А доморощенный олух мозолил да мозолил глаза властной барыни. И каждый день прикоплял новые слои сала на буфетном столе. Каждый день плевал в толченый кирпич, служивший для чищения ножей, и дышал в чашки, из которых господа пили чай. «Пес ты бесчувственный! Долго ли я тебя надругательство буду терпеть?» — выговаривала матушка, заставая его в подобных занятиях. «Это как вам, сударыня, будет угодно». Конан был холост. Но вопрос о том, как он относился к женскому полу, составлял его личную тайну, которую никто не интересовался, как и вообще всем, что касалось его внутренних побуждений. Хранил ли он что-нибудь в глубинах своего существа, или там было пустое место, кому какое до этого дело? Известны были, впрочем, два факта. Во-первых, что в летописях Малиновицкой усадьбы достаточно-таки обильных сказаниями о последствиях тайных девичьих вожделений никогда не упоминалось имя Конана в качестве соучастника. И во-вторых, что за всем тем он, как я сказал выше, любил в праздничные дни, одевшись в суконную пару, заглянуть в девичью и, стало быть, стремление к прекрасной половине человеческого рода не совсем ему было чуждо. Во всяком случае, ежели с молоду, и когда при том браки между дворовыми разрешались довольно свободно, он ни разу не выказал желания жениться, то тем менее можно было предположить в нем подобное намерение в таком возрасте, когда он уже считал по малой мере 50 лет. Но чего никто не ждал, то именно и случилось.